Во время войны Том попал под бомбардировку, что заставило его вспомнить забытый было страх смерти. На фоне своих однокурсников мальчик обладал незаурядными способностями, но этого казалось слишком мало, чтобы защитить себя от случайности, либо какого-нибудь монстра другого волшебника. До идеи создания крестражи, предметов, в которые заточалась часть души, что позволяло возродиться в новом теле не лишаясь памяти и сил, он дошел примерно в одно время с тем, как обнаружил тайную комнату Слизерина и ее обитателя, что помог уверенно встать на ноги. Первый свой крестраж Том создал еще будучи школьником, когда нашел родственников по линии отца, оказавшихся высокомерными снобами, неспособными подтвердить свое право силой, а также семью по линии матери, вызывающую еще большую брезгливость. Итогом стало то, что благородный род Маглов официально прервался, один из родственников волшебников погиб, став жертвой в ритуале, а второй отправился в магическую тюрьму, где и сгинул через несколько лет. Позже пришли сожаления, что спешка не позволила просчитать все варианты, подготовиться и стать единственным наследником, тем самым получив более высокий статус в обоих мирах. Первый крестраж, в который был превращен дневник, зачаровываемый как гримуар волшебника, принес в душу Тома Вальдемарта некое опустошение. Давно он не чувствовал себя таким слабым, не был настолько пассивным и безучастным, в результате чего до самого завершения школы находился где-то на вторых ролях и представлял блеклую собственную тень. Впрочем, друзья, слишком занятые сердечными проблемами и обязанностями, взваливаемыми на их плечи родителями, умудрились ничего не заметить. Когда последствия от ритуала прошли, а магическая сила восстановилась в достаточной степени, Вальдемарт устроился на работу в лавку старьевщика, где пользовался возможностью изучать чужие артефакты, читать книги, ну и, разумеется, зарабатывал средства для кругосветного путешествия. С друзьями в этот период он почти не виделся, так как, несмотря на заработанную в школе репутацию, все равно оставался человеком второго сорта. Какая ирония! Если бы не программа защиты маглорожденных, то магическая Британия могла не получить собственного темного лорда. Ведь не будь надо мной защиты министерства и церкви, то меня могли забрать в семью те же блики, чтобы воспитать верного им слугу, опутанного вассальными клятвами как праздничное дерево игрушками. Данная тема всегда веселила Вальдемарта, в особенности в моменты, когда благородные лорды падали перед ним на колени и молили о снисхождении. Благодаря своей работе Том узнал, у кого из волшебников хранятся 2 из 4 сокровищ основателей Хогвартса. Не то, чтобы он всерьез верил в могущество этих артефактов, созданных 1000 лет назад, в конце концов наука волшебников с тех пор ушла далеко вперед, но информация о пусть теоретической, но возможности перехватить контроль над источником магии, расположенным под школой, заставила рискнуть и действовать. После этого оставаться в Британии было нельзя, чтобы не попасть в руки обозленных мракоборцев, а потому Вальдемарт разорвал все контакты и отправился в странствие. За пределами Англии мир был одновременно таким же, но при этом совершенно другим. Власть там принадлежала мистическим фракциям, божественным пантеонам, не людям, рассматривающим людей как слуг или скот. Кроме того, надежда на то, что удастся найти древние тайны, способные даровать могущество, вскоре развеялась, так как даже древние пирамиды оказались лишь гробницами, разоряемыми разрушителями проклятий ради сокровищ, а не примитивных артефактов. До появления школы волшебников, которой мы пользуемся сейчас, маги были либо жрецами, либо шаманами. Не стоило об этом забывать, вновь и вновь всплывала в разуме досадливая мысль, постоянно портящее настроение темному лорду. И все же Том сумел узнать много нового из иных магических школ, для чего приходилось подкупать, выкрадывать, иногда пытать. Однажды, гостя в Японии, он притворился среднестатистическим восторженным волшебником со средним даром, чтобы словно носочный кусок мяса выманить на себя молодую кицуне, что шла путем развития темной силы. Именно благодаря ей, после долгих допросов и изнуряющих ритуалов, мужчина сумел получить знания по печатям и технике прямого управления природной энергией, японским йокаем, а точнее, их 9-хвостой предводительнице. Совершенно не понравилось то, что какой-то чужеземец начал проводить эксперименты на ее подданных, да и круг кланов Амнёдзи начал попытки отловить нарушителя какого-то там договора, из-за чего острова пришлось покинуть на магловском самолете. После возвращения в Европу к тому подошли представители одной из демонических фракций, которые в обмен на служение стали предлагать знания, силу, богатство. Следом явились более опытные вербовщики, предлагающие уже власть над Британией, в обмен на вступление в свиту к влиятельному и могущественному лорду Ада. Они были столь любезны, что даже рассказали о процессе перерождения при помощи вживляемых в саму душу артефактов. До последнего момента я считал, что меня хитро обманывают, в очередной раз удивлялся про себя Волдемарт, практически сразу обнаруживший слабое место в поводке, который на него хотели надеть. Чтобы стать настоящим темным лордом, ему пришлось торопиться и, в нарушение всякой техники безопасности, создавать несколько крестражей с минимальными промежутками между ритуалами. Новый хозяин посокрушался тому, что его новый слуга какими-то дикарскими ритуалами едва не свел себя в могилу, попутно ослабив свою магию едва ли не втрое, но все же провел перерождение в заготовку под демона. Тома, после того как он более или менее оправился, начали активно дрессировать, вкладывая в голову знания и прививая навыки. После этого, убедившись в его умении скрывать свою обновленную сущность, отправили обратно в Британию, где как раз начиналось противостояние аристократии Дамблдора. Едва оказавшись под защитой барьера, укрывающего Англию, Волдемарт развил бурную деятельность и сумел поднять старые связи, после чего во время званого вечера в особняке одного из друзей, попросив разрешить ему воспользоваться ритуальным залом, призвал своего короля. Только вот демоническое отродье не успело порадоваться успехам слуги, как было показательно развоплощено, что стало причиной активации заложенного в трансформирующий артефакт режима мертвой руки. Темная энергия, хлынувшая в Тома, должна была в считанные минуты заставить его тело мутировать, а затем разрушить его сознание до состояния хищного животного, только вот создатель механизма не ожидал, что у жертвы будут иметься крестражи. Зрители видели то, как Том убил высшего демона, а затем и сам полыхнул силой на уровне великого мага. При этом он оставался полностью в своем уме, а когда его попросили, скрыл свою мощь, вновь ощущаясь как сильный, но вполне обычный волшебник. Это стало отправной точкой в его пути к настоящей власти, так как если чистокровные чародеи уважали что-то больше, чем длинные родословные, то этим была исключительно личная сила. Жаль, я не увидел морды моих благодетелей, когда они поняли, что поводок оборван. Воспоминания об этом моменте триумфа были тем, что поддерживало в самые тяжелые времена, наступившие после злополучной ночи в доме Поттеров. Ощущение приближения разумного заставило темного лорда вынырнуть из собственных мыслей, чтобы обратить внимание вовне. Он все еще находился в светлом зале с каменной тумбой посередине, инкрустированной крупными сапфирами, через которую текла прирученная магия из пересечения двух драконьих жил. Вот в подвал вошел высокий светловолосый волшебник, одетый в шелковую темно-синюю мантию поверх белоснежной рубашки и черных брюк, опирающийся на трость с головой змеи в навершии. Сделав несколько шагов, он преклонил колено и произнес вслух: «Мой лорд, у меня безрадостные новости». Клубы черного дыма взметнулись из лежащего на алтарном камне дневника, чтобы сформировать облик человека, чьи глаза сияли испепеляющим алым пламенем. Сфокусировав взгляд на слуге, который считал, будто хранит книгу с секретами могущества Волдемарта, темный лорд потребовал: «Рассказывай, мой скользкий друг». «Джекпот, Ли». Гарри пришел в себя как-то разом, словно бы кто-то нажал рубильник. Вот он еще был без сознания, а в следующую секунду уже лежал на мягкой кровати, будучи укрытым теплым одеялом и, судя по ощущениям, одетым в пижаму. Открыв глаза и увидев перед собой размытый белый потолок, юный гриффиндорец безошибочно понял, что находится явно не в спальне факультета. К своему балдахину он успел привыкнуть, да и ширина постели оказалась заметно меньше. «Как себя чувствуете, мистер Поттер?» В поле зрения появилось лицо знакомой ведьмы, одетой в лимонного цвета мантию, с чепчиком на голове. «Что-нибудь болит, мадам Помфри?» Мальчик прищурился, стараясь лучше присмотреться к лицу женщины. «Что случилось? Вы попали в больничное крыло, юноша», — ответила волшебница. «А теперь, извольте ответить на мой вопрос. Что-нибудь беспокоит?» Гарри слегка растерялся, а затем вспомнил последние мгновения перед потерей сознания. «Рон, что с Роном? Ваш друг отделался легким испугом и переломом пары пальцев», — нахмурившись, целительница придавила мальчика ладонью к кровати, не позволяя ему вскочить. «Поблагодарите его за то, что не отправились в госпиталь Мунга позже. А сейчас, если вы не начнете отвечать на мои вопросы, мне придется прибегнуть к решительным мерам». «Простите, мадам Помфри», — стушевался первокурсник, вновь обмякнув на кровати, затем прислушался к своим ощущениям, пошевелил руками и ногами, вдохнул и выдохнул. «Ничего, вроде бы, не болит, только вижу плохо, вижу». Хорошо, убрав руку, женщина выпрямилась и вышла из поля зрения пациента, скрывшись за ширмой. «Сегодня, мистер Поттер, вам придется остаться в больничном крыле под моим наблюдением. Ничего серьезного я не обнаружила, но правила таковы, и ради вас их менять никто не станет. Понятно, я, как бы, ничего не просил», — мысленно заметил юный волшебник, решивший вслух этого не говорить. «Мадам Помфри, а что случилось?» Поерзав на кровати, устраиваясь поудобнее, задал мучающий его вопрос студент львиного факультета. «Мы находились на стадионе и смотрели матч по квиддичу, а потом, что-то в меня попало». «Да, вы познакомились с тем, почему юным волшебникам запрещают участвовать в квиддиче, дуэлях и другом травмоопасном спорте», — раздался ответ целительницы словно бы откуда-то издалека. «Каждый год магия, циркулирующая по нашим телам и днем, и ночью, но особенно активно, в моменты сотворения заклинаний, укрепляет кости и мышцы, сердечно-сосудистую систему, ускоряет реакцию и мышление в целом. Благодаря этому удары бладжером, как и падение с большой высоты, становятся менее разрушительными для организма. Подробности же о том, что случилось конкретно с вами, лучше расскажет директор Дамблдор, как свидетель данных событий». Вернувшись в пределы огороженного ширмами пространства, женщина наклонилась и, решительно открыв веки мальчика, поочередно закапала ему в глаза знакомое зелье, вызвавшее ощущение щекотки. Перетерпев этот эффект, юноша осмотрелся обновленным зрением, четкости которого оставалось только восхищаться. Из-за этого смысл слов ведьмы не сразу дошел до ее пациента, но затем он напомнился и спросил: «Мадам Помфри, у меня проблемы». Однако же вместо хозяйки медицинского крыла мальчику ответил совсем другой голос, хорошо запомнившийся еще с самого первого визита необычного старика в дом Дурсли. «Мало какой человек может сказать, что у него нет проблем, Гарри. Да и те, кто так говорят, чаще всего либо обманывают себя и других, либо попросту не задумываются о повседневных препятствиях, как о серьезных трудностях. Поппи, спасибо, что сообщила о пробуждении мистера Поттера. Не могла бы ты дать нам некоторое время, чтобы поговорить наедине?» «Хорошо, Альбус». Отвернувшись от постели с пациентом, волшебница заговорила с директором, все еще находящимся за ширмой. «Однако же я напоминаю тебе, что пусть Гарри и здоров физически, произошедшее было серьезным испытанием для его организма. Я настоятельно рекомендую моему пациенту постельный режим, здоровый сон и плотное питание, хотя бы на этот день. Я все понимаю, Поппи», — тон пожилого мужчины звучал мягко, но вместе с тем непреклонно. «Уверяю тебя, что желаю для каждого студента Хогвартса лишь всего самого лучшего. Однако же нынешняя ситуация несколько выбивается из рамок нормы, даже магической. Я тебя предупредила», — оставила последнее слово за собой чародейка, после чего вышла из огороженного пространства и, судя по стуку каблуков, направилась куда-то в сторону выхода из общей палаты. «На разговор я вам даю не больше получаса». «Спасибо, Поппи», — отозвался Дамблдор, после чего зашел в импровизированную комнатку и, взглянув на Поттера, слегка улыбнулся, бликнув стеклами очков половинок. «Здравствуй, Гарри, как твое самочувствие? Не возражаешь, если я присяду?» «Здравствуйте, директор», — откликнулся мальчик. «Да, конечно, все хорошо. Мадам Помфри сказала, что вы объясните, что случилось на стадионе. Это радует». Платок, вылетевший из рукава светло-фиолетовой с золотыми звездами мантии, подчиняясь движению пальцев Альбуса, сложился в форму кресла, после чего мягко приземлился на пол и увеличился в размерах, чтобы принять в свои объятия седалище великого мага. «Знаешь, Гарри, порой я задумываюсь о том, правильно ли поступаю и стоят ли мои усилия того, однако же всякий раз мне на глаза попадаются примеры искренней самоотверженности, которую в отношении друг друга проявляют члены семьи, друзья, знакомые, случайные прохожие, рискующие собой ради других. И пока подобные ситуации имеют место быть, я уверен в будущем нашего мира». «Директор, я не понимаю», — признался юный гриффиндорец, тут же ощутивший, как к лицу прилила краска смущения. «Прости, Гарри, с возрастом я стал крайне сентиментальным», — виновато развел руками старик, но затем его лицо стало совершенно серьезным, а в воздухе будто бы повисло напряжение, заставившие мальчика подобраться. «Я рассчитывал, что этот разговор произойдет намного позже, а то и вовсе не понадобится, но у судьбы на этот счет свое мнение. Чтобы ответить на вопрос, что произошло на квиддичном стадионе, мне придется сделать отступление более чем на 10 лет назад. В те времена, как тебе известно, в магической Великобритании шла гражданская война между темными волшебниками, в большинстве своем представленными древними семьями и примкнувшими к ним изгоями-соборотнями, а также Министерством магии и Орденом Феникса. Первых, что именовали себя пожирателями смерти, возглавлял тот, которого нельзя называть из-за ритуала табу, наложенного им на свое имя, благодаря чему он мог узнать, где находится волшебник, совершивший призыв. Многие хорошие люди пострадали из-за того, что после произнесения имени темного лорда к ним на порог аппарировали пожиратели смерти, совершенно не стеснявшиеся в методах убеждения нейтралов и своих противников. Со временем в умах обывателей причина и следствие поменялись местами, в результате чего до сих пор волшебники опасаются произносить слово, призывающее беды. Впрочем, я не могу их за это винить. Приняв сидячее положение, спиной облокотившись на подушку, Гарри согнул ноги в коленях и плотнее укутался в одеяло. Как зачарованный он ловил каждое слово Дамблдора, каким-то седьмым чувством понимая, что с ним делится совсем не общедоступной информацией. Во главе министерства тогда стоял Бартимиус Крауч, ну а Орден Феникса возглавлял лично я. Директор сделал небольшую паузу, после чего взглянул в глаза первокурснику и продолжил говорить, будто бы отпечатывая слова в разуме слушателя. В разгар противостояния было произнесено пророчество, которое гласило, что родится волшебник, способный одолеть темного лорда. Темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всех его сил. Из-за того, что Джеймс и Лили Поттер подходили под условия родителей избранного, на них пало внимание Волдеморта, что заставило нас принять меры для защиты. Твои родители согласились спрятаться в доме под чарами Фиделиуса, хранителем которых был один из школьных друзей Джеймса Поттера, оказавшийся перебежчиком. И пусть под пророчество подходили несколько семей, из-за чего имя избранного оставалось неизвестным, но невзирая на это темный лорд сделал первый ход и пришел в твой дом, где потерпел свое самое сокрушительное поражение. Убивающее проклятие, которым он пытался оборвать твою жизнь, благодаря жертве твоей матери лишь оставило отметку, тем самым ставя пророчество на твердые рельсы. Голос старого волшебника отзывался в ушах юноши, что просто сидел и внимал размеренной речи, не в силах прервать ее течение. Какая-то часть его сознания воспринимала все сказанное Дамблдором как сказку, что обязательно должна закончиться хорошо, ну а другая часть просто отказывалась верить. Впрочем, с детства наученный терпению, Поттер сдерживал бушующие эмоции и не давал крутящимся на языке вопросам вырваться изо рта. Из-за того, что слишком многим сторонникам Волдеморта удалось избежать наказания, было принято решение спрятать тебя от магического мира на время, необходимое тебе для взросления, продолжил монолог Верховный Чародей. Кроме того, у Лили Поттер была родная сестра, недавно родившая сына. Мне показалось, что это будет отличная возможность для тебя окрепнуть в семейной обстановке, без давления со стороны волшебников разных фракций. За тобой, разумеется, ненавязчиво приглядывали, на случай возникновения у Дурслей проблем с магическими выбросами. В памяти ребенка всплыли лица тети Петуньи, дяди Вернона, кузена Дадли, а затем стали мелькать все те годы, которые они провели вместе. Гарри, разумеется, мог бы возмутиться тем, что его сперва выставили из магического мира, а затем вырвали из магловского, так и не позволив добиться в нем настоящего успеха. Однако эти слова так и не вырвались из горла, встав в нем комом. Заботились бы обо мне волшебники так, как дядя и тетя, а может быть смотрели бы как на героя, или хотели бы использовать в будущем. Был бы у меня кузен, с которым можно подраться, а потом вместе бегать от водителя, в машину которого бросили комки из грязи. Зажмурившись, первокурсник львиного факультета резко и глубоко вдохнул, а когда открыл глаза, встретился со взглядом сидящего на трансфигурированном кресле старика. «Спасибо, директор Дамблдор», собравшись с мыслями, произнес юный чародей вслух. «Твои родители были бы рады, узнав, что у тебя было настоящее, счастливое детство», отозвался Альбус, после чего добавил. «Это малость в сравнении с тем, что они сделали для всех нас. Если хочешь, то на зимних каникулах я могу проводить тебя к месту их упокоения. Впрочем, можешь не отвечать. Подумай, когда примешь решение, Просто сообщи мне или своему декану. Ну а пока, Гарри, вернемся к прерванной истории. Сотворив из еще одного носового платка, которые, казалось, волшебники носят с собой пачками, стакан, тут же наполненный водой, директор промочил горло и откинулся на спинку кресла. Его лицо вновь приняло серьезное выражение, а из глаз исчезли последние огоньки беспечности. Какое-то время я считал, что пророчество сбылось и враг побежден, но темный лорд сумел обмануть всех, в том числе и саму смерть. На этот раз слова старого волшебника заставляли кожу покрываться пупырышками, инстинктивно плотнее кутаясь в одеяло, словно бы это и вправду могло его защитить. Недавно мной были получены подтверждения того, что Волдеморт набирает силу и вновь собирает слуг, одни из коих сбежали при слухах о гибели хозяина, другие переметнулись в другой лагерь, а третьи вовсе постарались выставить из себя жертв. Ситуация, произошедшая на квиддичном поле, это первый признак готовности темных волшебников вымаливать прощение господина. Да, Гарри, это покушение было направлено именно против тебя, чтобы умаслить Волдеморта и одновременно запугать общественность. И пусть оно изначально не имело шансов на успех, так как домовые эльфы, фениксы и целители смогли бы спасти твою жизнь, но только действия Рональда Уизли спасли тебя от травмы долгого периода восстановления. В связи с этим, мой мальчик, я приношу тебе свои глубочайшие извинения, так как по собственной недальновидности вообще допустил эту ситуацию. В качестве же оплаты за свой промах, Гарри, я хочу сделать тебе предложение стать моим учеником на срок в 5 лет. Я, Поттер, почувствовал, что у него пересохло в горле, то ли из-за осознания, что его пытались убить, то ли из-за возможностей, что открывала перспектива ученичества у верховного чародея, тогда как Фред и Джордж Уизли порой только мечтали о том, чтобы накопить денег и заинтересовать кого-нибудь из профессоров. Мне, не спеши, мой мальчик, я не требую ответа прямо сейчас. Бликнув очками, Дамблдор отменил трансфигурацию стакана, после чего превратил его в кружку и вновь наполнил водой, после чего протянул мальчику: «Пей небольшими глотками». Приняв сосуд и поблагодарив пожилого волшебника, юноша сделал глоток и удивленно распахнул глаза. Вода имела кисловатый вкус ягод, освежающий не хуже холодного лимонада жарким летним днем, что были столь редкими гостями в окрестностях Лондона. Впрочем, изменение вкуса жидкости на фоне всех остальных чудес магического мира, каждый день открывающего новые секреты перед учениками Хогвартса, смотрелось не слишком впечатляюще. «Спасибо, директор», осушив кружку, наконец изрек первокурсник Гриффиндора. «На здоровье, Гарри», отозвался верховный чародей. «Хорошенько подумай над моим предложением, так как от твоего ответа будет зависеть очень многое. В конце концов, мы не сможем себе позволить терять несколько месяцев каждое лето, а потому тебе придется отказаться от того, чтобы жить в доме у Дурслей. И это только самое очевидное, что приходит мне на ум. Можешь посоветоваться с друзьями, ну или же взвесить все за и против самостоятельно». «Хорошо, директор», согласился юноша, коему вспомнились слова дяди Вернона о том, что никогда нельзя подписывать контракт, заранее не изучив все его пункты, ну или хотя бы не проконсультировавшись у того, кто в этом разбирается лучше. «Вот и отлично», удовлетворенно кивнул Альбус, тут же продолжив: «Еще, Гарри, у меня есть к тебе просьба, которая может помочь нам обойти условия пророчества. Я хочу, чтобы ты назначил меня своей рукой». «А, простите», удивление юноши оказалось столь всеобъемлющим, что Дамблдор, невзирая на серьезность ситуации, попросту не смог сдержаться от негромкого смеха. «Директор, прости, прости, мой мальчик», поднял раскрытые ладони в защитном жесте старик, затем вернул руки на подлокотники и продолжил: «Понимаешь, Гарри, пророчество требует, чтобы один из них пал от руки другого. Ты понимаешь то, что даже в своем нынешнем состоянии темный лорд, где бы он ни был, это могущественный маг, погрузившийся в скрытые от большинства тайны темных искусств». «Да-да, директор Дамблдор», на первом слове голос Поттера дрогнул, но затем он взял себя в руки и решительно кивнул. «Но как поможет то, что я назову вас, кем? В войне, мой мальчик, победу в сражениях приписывают генералам, а у нас с темным лордом именно война», совершенно серьезно констатировал пожилой волшебник. «И в этот раз я, как директор Хогвартса, как верховный чародей Визингамота, как великий маг, стою на твоей стороне. И если ты назначишь меня своей рукой, можно даже левой, я не обижусь, то для пророчества это станет достаточной причиной, чтобы мои действия перестали быть нарушением неких предначертанных событий. Говорить ребенку, что сам не уверен в своих выводах, старший волшебник не стал, не желая лишать мальчика надежды на то, что взрослые способны исполнить свой долг и решить проблему самостоятельно. В конце концов, чего бы это ему ни стоило, Альбус был не намерен позволить повториться событиям войны с Гриндевальдом, но уже в Великобритании, а не Европе. «Если ты согласен, то возьми волшебную палочку и произнеси слова. Я, тот, кто известен как Гарри Поттер, наделяю Альбуса Дамблдора титулом своей руки и правом вершить дела от моего имени», — изрек старик, в эти секунды вовсе не выглядящий на свой возраст. Зимняя пора. Каждое утро Гарри, за малым исключением, начиналось с привычного ритуала из физкультуры, умывания и одевания под недовольное ворчание Дина и Симуса, неохотно расстающихся с подушками. Невилл мог бы к ним присоединиться, но был слишком тихим и послушным. Впрочем, в определенный момент к устоявшемуся алгоритму действий прибавился еще и утренний ритуал, заключающийся в поклоне востоку с разведенными в стороны руками и произнесением слов «доброго дня». Поттер не был уверен в том, что ритуалы и вправду работают, так как выглядели они слишком уж просто. На рассвете – поклон солнцу, на закате – рисование волшебной палочкой вокруг себя замкнутого кольца – с резким рассекающим взмахом в конце. Однако же изо дня в день он продолжал повторять эти действия, стараясь прочувствовать хоть какие-то магические изменения в себе, ну или же увидеть их в Роне, который даже начал сам просыпаться для разминки. Рыжий мальчик после происшествия на стадионе для Квиддича, несмотря на полученную из-за игрового снаряда травму, даже не подумал отдаляться от брюнета. Кроме того, он стал заметно увереннее в себе, спокойнее и, будто бы счастливее, что сказалось как на успеваемости, так и настроении. Оставалось только гадать, не угаснет ли его запал в будущем. Памятный разговор с Дамблдором в больничном крыле не так сильно изменил жизнь Гарри, как можно было ожидать. Директор, в один день ставший рукой мальчика, а на следующий, его учителем, отказываться от такого предложения ему запретили Фред и Джордж, показательно расплакавшиеся из-за демонстративной зависти, оказался слишком занятым человеком, чтобы тратить на мальчика много времени каждый день. Вместо этого он попросил о помощи свою заместительницу, а также профессора Флитвика, как специалистов в своих областях, а сам выделил вечер пятницы для беседы и специальных тренировок. На что должны быть похожи уроки у великого мага, верховного чародея и обладателя иных титулов, полученных за личную силу и ум. Поттер терялся в попытках вообразить себе нечто невероятное и волшебное, но реальность оказалась куда более приземленной. Дамблдор принялся учить его рисовать, играть на музыкальных инструментах и фехтовать шпагой. И если последний пункт вызывал в душе искренний восторг, так как фильмы и книги про рыцарей, пиратов, мушкетеров заставляли кровь бурлить, а воображение рисовать картины приключений с собой в главной роли, то остальное приходилось воспринимать как неизбежное зло. Для проведения индивидуальных уроков Альбус выделил ничем не примечательный пустой класс, где на одну из стен была повешена карта мира, рядом с которой эльфы установили стол и два стула. Все остальное оборудование волшебник собирался создавать при помощи чары трансфигурации по мере необходимости, тем самым не только демонстрируя ученику собственные таланты в сложном искусстве, но и подогревая его интерес, а также приучая к мысли, что волшебник – самодостаточное существо. Когда первокурсник Гриффиндора и директор Хогвартса устроились друг напротив друга, а перед ними появились чашки горячего чая, старик начал заранее подготовленную речь. «Знание – это сила, что не раз доказывала история нашего мира. Однако же знания без практики мертвы, а практика без знаний – смертельно опасна. Знание – это один из столпов науки, которая развивается благодаря экспериментам. А эксперименты – это творчество. Творчество, мальчик мой, это искусство. А так как современная магия – это наука, из всего сказанного можно сделать вывод, что магия – это искусство. Чем отличается ремесленник от творца? Я, Поттер, хотел сказать, что не знает, но не успел закончить свою фразу. Не спеши, Гарри, старший волшебник бликнул стеклами очков половинок, поднял чашку на уровень лица и добавил. Ты точно знаешь ответ, возможно. Посмотрев в чашку, словно искал в ней подсказку, мальчик нахмурился, а затем, решившись, все же произнес. Ремесленник повторяет уже существующее, а творец создает новое. Молодец, похвалил ребенка старик, тут же переходя к другой теме. Пусть программа Хогвартса рассчитана на массовое обучение, но, как показывает практика, дозированная подача информации позволяет усваивать ее наилучшим образом. Я бы мог помочь тебе освоить знания, рассчитанные на 5 лет за 3, а то и 2 года, но от этого значительно пострадала бы практика, да и твое энергетическое тело еще не готово к столь значительным нагрузкам. Нет, Гарри, для своих лет ты очень силен, но многие чары требуют не только количества, а еще и качества энергии, что увеличивается с возрастом и практикой. По этой причине на наших индивидуальных занятиях мы будем заниматься следующим. Отставив чашку на блюдце, верховный чародей откашлялся в кулак и сцепил кисти рук на столешнице. Во-первых, каждую неделю в пятницу я буду ждать от тебя вопросы по пройденным темам. Ты можешь и даже должен искать ответы сам, но если это не получится, я помогу разобраться с непонятным, пообещал директор с ободряющей улыбкой, но тут же вновь стал серьезным и продолжил. Во-вторых, мы займемся фехтованием на колющих видах холодного оружия, что поможет тебе научиться правильно двигаться, а заодно и использовать палочку в сражении. Все же современная боевая магия имеет много общего именно с этим искусством. В-третьих, мы будем развивать твое объемное мышление, способность быстро запоминать обстановку, воспроизводить увиденное даже мельком, ну и, разумеется, творить самостоятельно. В-четвертых, пусть я и не хочу вмешиваться в отлаженную учебную программу, рассчитанную на несколько лет, это не помешает расширить ее знаниями из других школ магии. Пусть пословица о том, что стоит бояться не человека, знающего 1000 приемов, а мастера, 1000 раз отработавшего один прием и имеет под собой твердое основание, но это не означает, что нет нужды хотя бы немного уметь другие вещи. Мастером магии называется чародей, на высоком уровне освоивший одно направление и понемногу знакомый с остальными. Магистром магии называют мага, успешно объединившего знания нескольких направлений. Я расскажу тебе об индийской йоге, японском искусстве амьёдзи, китайской стихийной магии, шаманах Северной Америки. Ну а если ты покажешь успехи в наших занятиях, позже мы приступим и к бесполочковой рунной магии. Бесполочковой магии? Глаза юного гриффиндорца загорелись азартом, но он постарался взять себя в руки. Простите, директор Дамблдор. Профессор МакГонагалл говорила, что это очень тяжело и требует больших магических сил. Ваш декан, мой мальчик, несомненно права, согласно кивнул Альбус. Однако же если применить некоторые хитрости, то требования к грубой силе можно снизить. Но для этого нужно хорошо знать иные направления искусства, а не только чары. Ну а сейчас, если у тебя нет вопросов, то мы можем начать первое, сокращенное занятие. И начнется оно с рисования. Едва прозвучали эти слова, старший волшебник извлек на свет 2 носовых платка, которые отлетели на середину комнаты и превратились в мольберт с холстом. Тут же великий маг сотворил кисти краски, после чего поднялся на ноги и объявил: «Ровно на 10 секунд я создам иллюзию картины, которую ты должен запомнить, а затем нарисовать настолько точно, насколько сможешь. Готов, мой мальчик?» За повседневными делами первокурсники Гриффиндора не заметили того, как зима не просто подкралась, но и обрушилась на Хогвартс всей своей мощью. Еще вчера на улице преобладали серые и коричневые краски, пришедшие на смену зелени и небесной голубизне, а уже сегодня все стало белым и пушистым. Снег, что шел большую часть ночи, укрыл белым покрывалом землю от горизонта и до горизонта, лишь черное озеро оставив пятном разнообразия на общем фоне. Впрочем, после того, как вода покроется льдом, оно тоже должно было сдать свои позиции. Уже давно студенты всех факультетов не испытывали такого единодушного воодушевления, так как даже на матчах по квиддичу они разделялись минимум на 2 противоборствующих лагеря. Из-за почти физически ощущающегося в воздухе нетерпения, заставляющего атмосферу наэлектризовываться непроизвольными магическими выбросами, у детей и подростков создавалось одно и то же впечатление, будто время тянется как резиновая жвачка. Но вот наконец прозвенел последний колокол, и молодые волшебники поспешили по своим общежитиям, чтобы как следует утеплиться. После этого сперва барсуки, за ними змеи, а потом и львы с воронами высыпали во внутренний двор, расчищенный только по краям, тогда как в центре появилась уменьшенная снежная копия замка, созданная профессором МакГонагаллу при помощи постоянной трансфигурации. Продержаться произведение искусства должно было до оттепели, так как снег своих свойств не поменял. Не став покушаться на игрушку заместителя директора, Ученики вышли за ворота и разделились на группы по интересам. Кто-то принялся строить крепость, кто-то наколдовал лыжи, другие же принялись играть в снежки, как обычные дети. Довольно быстро баталия из простой забавы превратилась в противостояние факультетов, участие в котором принимали почти все, пусть и с разной долей энтузиазма. Близнецы Уизли заколдовали груду снежков, превратив их в стаю снежных пчел, которые сперва попытались напасть на слизеринцев, но получили жесткий отпор и стали искать жертву попроще. На беду для Фреда и Джорджа в поле их восприятия попал профессор Бубоник, вместе с домовыми эльфами отправленный следить за здоровьем подопечных. Все же, как говорил Дамблдор, юности свойственна горячность. Несколько снежных насекомых попали в немолодого волшебника, сбив ему шляпу и залепив глаза, на что он ответил ловким прыжком в сугроб. Однако же не успели близнецы отсмеяться, а гора снега поднялась на четыре лапы и, отряхнувшись, взревела раненым медведем, после чего, не обращая внимания на попадающиеся препятствия, туша зверя бросилась в атаку. Ученики брызнули в стороны, не желая оставаться между наколдованным монстром злобно хохочущего, достаточно злопамятного преподавателя и его жертвами, с криками старающимися сбежать от расплаты. Гарри, вместе с Роном и еще несколькими гриффиндорцами, вооружившись снежками, попытались прикрыть шутников, но тем самым только навлекли на себя гнев снежного монстра. Несколько раз медведь настигал своих жертв, хватал их зубами за шиворот и, пару раз тряхнув головой, швырял в ближайшую снежную гору. Сам Поттер попался созданию профессора только единожды, но впечатления от полета ему хватило, чтобы сердце в груди начало отбивать чечетку, а колени слегка подрагивали при попытке встать на ноги. Ведь одно дело – знать, что тебе не хотят причинить вреда, и совсем другое – почувствовать холодное дыхание на загривке, а также хватку ледяных зубов, вцепляющихся в ткань мантии пальто. Противостояние закончилось тем, что Фред и Джордж вызвали монстра на себя, стоя на краю берега Черного озера, всем видом показывая свою решительность. Держась за руки, они смотрели на живую снежную гору, в седле которой с комфортом расположился преподаватель маговедения, ну а когда их с противником разделяло уже не больше 3-4 метров, прыгнули в стороны. Не успевший остановиться, снежный медведь плюхнулся в воду и ушел на дно, что в первые секунды вызвало бурю восторга, а затем недоумение и тревогу. В конце концов, пусть Бубоник и не был любимым учителем, но, невзирая на его специфичную манеру вести уроки, зла ему не желали. Однако же всерьез испугаться за взрослого волшебника никто не успел, так как из воды вынырнула клиновидная ледяная голова на длинной гибкой шее, сияющая голубыми кристалликами глаз, издавшая пронзительный вопль виск. «Ахахаха!» — громко рассмеялся кутающийся в синюю мантию худощавый мужчина, красующийся зубчатой ледяной короной и сосульками, свисающими с подбородка подобно бороде. «Я, снежный король, вам не одолеть меня вашими подлыми трюками!» Поднимая волны, накатывающие на берег, из Черного озера поднялся полупрозрачный дракон со сверкающими в лучах солнца перепончатыми крыльями. Взмахнув длинным гибким хвостом, он выпрямился в полный рост и снова взревел, тем самым вырвав учеников из созерцательного состояния. «Да ну к Мордреду!» — произнес Фред. «Бежим!» — закончил за близнеца Джордж, после чего они оба припустили в сторону замка, подавая пример остальным гриффиндорцам и студентам других факультетов. «Ты видел?» «Видел». Рыжеволосый мальчик возбужденно размахивал руками, пока его черноволосый друг, едва переставляя усталые ноги, на каждое восклицание только кивал головой. «Он такой, ва-а, а я его, бдыщ». «Поттер, снова слушаешь фантазии своего приятеля?» насмешливым голосом спросил Драко Малфой, пересекшийся с гриффиндорцами у самых ворот Хогвартса. «Ты еще способен воспринимать реальность? Понимаешь это слово? Реальность. Могу произнести по буквам, если у тебя мозги уже приняли форму идеального шара, Малфой». Рон хотел сказать что-то обидное в ответ, но лишь махнул рукой. «Что с тобой разговаривать? Прилип, как колючка к штанине, не отодрать». «Молчал бы, Уизли», — фыркнул блондин. «Всем известно, что ты с первого дня липнешь к Поттеру. Твоим родителям, наверное, стыдно за такого бестактного, невоспитанного сына. Им хотя бы есть до меня дело», — сложил руки на груди рыжий гриффиндорец. «А твой папочка, наверное, только обрадовался». «Так, мальки», — появившийся рядом староста барсуков упер руки в бока, сверху вниз посмотрев на каждого из первокурсников. «В медицинское крыло оба пятеро, быстро». «Да ты», — попытался возмутиться лидер тройки змей, Двое из вечных спутников Коева старались вовсе не привлекать к себе внимания. «Если через 30 минут не отметитесь у мадам Помфри, буду снимать по баллу за каждую минуту опоздания», пообещал старшекурсник, затем отвернулся и поспешил догнать своих приятелей. «Время пошло, он не может этого сделать», сложил руки на груди Малфой. «Он даже наших имен не спросил». «Можешь оставаться», отозвался Гарри, подхватывая Рона под руку и начиная тащить прочь от слизеринцев. «Я еще 30 баллов отрабатывать не собираюсь. Гарри, ты думаешь, что нас и вправду оштрафуют?» Уже оказавшись во внутреннем дворе, спросил у брюнета Уизли. «Малфой, конечно, засранец, но староста ведь и вправду наших имен не спросил. Да и я о таких наказаниях даже от близнецов не слышал. Какая разница?» Отпустив руку друга, Поттер отряхнул свою мантию и сбавил шаг. «Я в любом случае не хочу задерживаться и болтать с драко, апчхи. Тем более, попросить что-нибудь от простуды, действительно, стоит». «Ты прав», — Рон почесал затылок, а затем кивнул на вход в здание и спросил. «Это же Гринджер. Чего это она только выходит?» «Уроки делала, наверное», — мазнув по девочке безразличным взглядом, Гарри стряхнул с обуви налипший снег. В это самое время к Гермионе подбежали другие гриффиндорки-первокурсницы, о чем-то ее спросили, а потом, оживленно что-то обсуждая, побежали в замок. Замешкавшись на несколько секунд, с какой-то грустью глянув на снежную копию Хогвартса, Гринджер тоже развернулась и поспешила нагнать подруг, пристроившись в хвосте небольшой процессии. «Хм, какая-то у них странная дружба», — пронеслось в черноволосой голове, но мальчик тут же выбросил эту мысль на задворки, не желая влезать в чужие дела, пока его не просит. Свинское поведение. Этим утром Гарри, вместе с Роном спустившись в гостиную факультета, решил внести в разминку некоторое разнообразие. Разогревшись при помощи приседаний, прыжков и упражнений на пресс, он предложил создать полосу препятствий из пуфиков, подушек и столиков с диванчиками. «Ну и влетит же нам, если мы себе шеи не свернем», — констатировал Уизли, помогая другу перенести очередной предмет мебели. «Почему же ты тогда согласился?» — спросил Поттер, сдувая со лба пряди челки. «Мог бы отказаться, и мы тогда просто бегали бы, ну или в чехарду поиграли. Интересно же», — хмыкнул в ответ обладатель рыжих волос, после чего почесал затылок и добавил в сторону. «До такого, наверное, даже близнецы не додумались. И не говори, Раннингс», — прозвучал голос со стороны лестницы, заставивший обоих первокурсников вздрогнуть и, уронив кресло, громко стукнувшие ножками по полу, обернуться на звук. «Ученики стремятся превзойти своих наставников». Один из двух третьекурсников шмыгнул носом. «Это так воодушевляет», — вторил его близнец. «Теперь я точно знаю, что после того, как мы покинем школу, Хогвартс не останется без своих хулиганов. Привет, Фред, Джордж», — справившись с удивлением от внезапного появления средних Уизли, поздоровался единственный в помещении брюнет. «И давно вы за нами следили?» — нахмурился младший из братьев, чья интуиция начала слабо сигнализировать о готовящейся подставе. «Мы тут были с самого начала», — пожал плечами левый из близнецов. «Нужно быть внимательнее к окружению, Раннингс». «И, для протокола, мы за вами не следили», — подтвердил его двойник, гордо сложив руки на груди. «Так мы вам и поверили», — отзеркалил действия старшего брата Рон. «Тогда зачем вы встали в такую рань? Ох, наш младший брат нам совсем не верит», — театрально схватился за грудь правый близнец. «Чем мы заслужили подобное к себе отношение, Раннингс? Из чего ты взял, что мы вообще ложились?» — усмехнулся второй старшекурсник, уперев руки в бока. «У нас, между прочим, полно собственных проектов, один из которых как раз сегодня будет воплощен в жизнь. За вами же мы решили понаблюдать как ответственные взрослые», — указав на первокурсников пальцем, под кивки брата констатировал правый Уизли. «Не могли же мы пропустить доказательства того, что пусть директор Дамблдор и отбил одного из наших учеников, но даже этому великому волшебнику не удалось искоренить в нем жажду к нарушениям правил», — закончил за братом второй близнец. «Раз уж вы тут, то, может быть, присоединитесь», — предложил Поттер, слегка дернув Рона за рукав пижамы. «Ну или хотя бы помогите нам расставить мебель, пойти и расслабиться в кровати», — начал левый из старшекурсников, подперев подбородок правой ладонью. «Или помощь нашим верным протеже», — правый рыжий мальчик отзеркалил действия своего двойника, после чего они переглянулись и ехидно улыбнулись. «Не еет, мы устали уже от того, что смотрели, как вы работаете», — пояснил левый брат, извиняющимся движением разводя руки. «И, если уж вам хочется побегать по полосе препятствий, то попроситесь в кружок магловской физической культуры. Леди Тирания уже давно превратила одно из помещений в спортзал с тренажерами, беговыми дорожками, ковриками для йоги. Почему вы раньше об этом не сказали?» Возмутился младший из рыжих гриффиндорцев, полным негодования взглядом впившись в старших братьев. «Вы не спрашивали?» Хором ответили близнецы, после чего хлопнули друг друга по ладоням. «Может быть, вы нас туда проводите?» — попросил Поттер, проглотивший собственные комментарии относительно отговорки старших товарищей. «Не-не-не, и не просите», — замахал руками правый близнец. «Нам еще наши жизни дороги». «Ага», — левый из братьев потер место чуть пониже спины, при этом лицом продемонстрировав крайнюю степень досады. «Леди Тирания сразу предупреждает, что принимает в свой клуб только тех, кто приходит тренироваться, а не пялится на девушек. Только весь ее клуб, за малым исключением, из одних девушек и состоит», — печально вздохнул его близнец. «Зачем кому-то может понадобиться пялиться на девчонок?» — скривился младший Уизли. «Однажды, Раннингс, ты это поймешь», — заявил правый близнец. «Ладно», — левый из братьев хлопнул в ладоши. «Нам пора, а вы можете начинать возвращать мебель на свои места. Если чувство времени меня не подводит, то профессор МакГонагалл будет здесь минут через 5, и она будет в очень плохом настроении», — констатировал правый брат, после чего оба старшекурсника поспешно скрылись в направлении своей спальни. «Хм», — Гарри задумчиво посмотрел на друга, и, не думая об этом, поднял руки в защитном жесте рыжий мальчик. «Я к девчонкам заниматься не пойду. Если хочешь, можешь сам идти искать этот спортзал, но без меня». «Ладно», — не стал настаивать Поттер, которому пусть и было интересно, но не до такой степени, чтобы бросать друга ради незнакомых девочек. «Раз уж так получилось, давай». Договорить брюнет не успел, так как в этот самый момент входная дверь в гостиную факультета открылась, и на пороге появилась Минерва МакГонагалл, держащая в руках маленькую свинку, на которой красовалась картинка красной краской с номером 234. «Мистер Поттер, мистер Уизли, что здесь происходит?» Окинув строгим взглядом импровизированную полосу препятствий, декан Гриффиндора объявила: «Минус 10 баллов за нарушение порядка в неурочное время, с каждого». Во время завтрака в большом зале, когда все ученики собрались за столами своих факультетов, Альбус Дамблдор привлек к себе общее внимание, постучав по стенке бокала чайной ложечкой. Поднявшись в полный рост и дождавшись тишины, директор школы чародейства и волшебства заговорил, грозно сверкая стеклами очков половинок: «Этой ночью в Хогвартсе произошел беспрецедентный случай магического хулиганства. Учениками, чьих имен я не буду называть из-за нехватки доказательств их вины, при помощи рунных заклинаний трансфигурации, написанных на обратных сторонах свитков с домашними заданиями, в свиней были превращены вазы, цветочные горшки, стулья и многие другие вещи. Сейчас эти предметы бегают по коридорам и прячутся в классах школы, где за ними охотятся домовые эльфы и мистер Аргус Филч. Однако же из-за того, что магия в использованном для нанесения чар материале тратится быстрее, чем накапливается за счет окружающего фона, время от времени вещи принимают свой истинный вид. В связи с этим я прошу всех проявлять бдительность и, в случае обнаружения какого-либо предмета в неподходящем для него месте, тут же оповещать об этом сотрудников Хогвартса. Не пытайтесь задержать поросят самостоятельно. Многие из самодельных артефактов содержат в себе хлопушки, флаконы с красящими зельями, навозные бомбы». «Хрю», — прозвучал в тишине голос розового поросенка, вынырнувшего из-под стола воронов, чтобы броситься в сторону выхода из большого зала. С хлопком рядом со свиньей появилось невысокое ушастое существо, одетое в повязанный на манер тоги отрез ткани, закрепленной пряжкой с символом Хогвартса. Взмахнув картонной коробкой, домовой эльф накрыл беглеца, чем вызвал недовольный визг из-под импровизированной ловушки, а затем прозвучал звук хлопка, после чего по помещению стала распространяться вонь, заставляющая слезиться глаза. Достаточно быстро усилиями старшекурсников и профессоров все последствия произошедшего были устранены, но аппетит у учеников все равно оказался слегка подпорчен. Впрочем, когда на столах появились каша, вареные сосиски и яйца, никто из студентов не отказался утолить голод, прекрасно понимая необходимость набраться сил перед целым днем изматывающих занятий. «Это крайне грубый, безответственный, порочащий факультет поступок», — возмущалась Гермиона Грейнджер, делясь своим негодованием с сидящими неподалеку девочками. Неужели они не понимают, что своим поведением подставляют всех? «Вот-вот, слушайте грязнокровку», — насмешливо заявил Драко Малфой, словно бы случайно проходя мимо стола Гриффиндора вместе со своими приятелями. «Ох, прошу прощения, дамы, я хотел сказать маглорожденную. Малфой, иди компенсировать свое чувство неполноценности куда-нибудь еще», — огрызнулась гриффиндорская индианка. «А еще лучше, просто молчи. На фоне своих приятелей умным будешь казаться. Боюсь. Ладно уж, не буду обижать твоего питомца, Патил», — белокурый мальчик криво усмехнулся, с вызовом глядя на Парвати. «Не мне осуждать чужие вкусы. Да ты», — вспыхнула лицом маглорожденная волшебница, попытавшись вскочить со своего места, но была остановлена взявшей ее за предплечье подругой. «Пусть шавка лает», — достаточно громко произнесла еще одна гриффиндорка. «Он просто тебя провоцирует, так как сам ни на что не способен». «Я не способен, да если я захочу, вы все мне в ноги кланяться будете», — зло сверкнул глазами блондин. «Ты знаешь, кто мой отец? Пожиратель смерти, который бегал по поручениям темного лорда, прибегая на первый его свист», — вклинился в зарождающийся скандал Рон. «Ах да, он же был под Империя Уизли», — скривился Драко, переключая внимание на новую цель, не сумев скрыть своей радости от того, что сумел спровоцировать друга Гарри Поттера. «Твои братья так сильно соскучились по вашей дыре, что при помощи свиней решили привнести немного домашнего уюта в Хогвартс. Долго над этим думал?» — спросил ученик Дамблдора, поднявшись из-за стола вместе с Роном, чье лицо отчетливо покраснело от злости. Впрочем, друг хоть и стиснул кулаки, но вполне себя сдерживал. «В чем дело, Поттер?» Сделав полшага назад, чтобы находиться не на расстоянии вытянутой руки, Драко снова ухмыльнулся. «Родители тебя не учили, что нельзя вмешиваться в чужой разговор. Ну и мразь же ты, Малфой», — медленно вдохнув и выдохнув, выдал шестой Уизли. «Хотя, хватит, Рон». Поттер отвернулся от блондина и вновь устроился на своем месте. «Скоро уроки начинаются, так что давай заканчивать с завтраком». Но Гарри, этот рыжий мальчик, не знал, что и сказать от обуревающего его возмущения. «Этот просто завидует», — дернул уголком рта Поттер. «Мне завидует из-за славы и ученичества, тебе из-за братьев, Гермионе из-за успеваемости». «Конечно», — фыркнул блондин. «Мне будто делать больше нечего, как завидовать сироте, нищему и грязнокровке. Идемте, парни, здесь слишком воняет». «Навонял и ушел», — фыркнул Дин, толкнув локтем Симуса. Вокруг вновь начали звучать разговоры, и вскоре большинство уже забыло о Малфое. Однако же двоих гриффиндорцев его слова задели куда глубже, чем они показывали остальным, пусть и по разным причинам. В кабинете директора перед массивным письменным столом стояли двое рыжеволосых мальчиков, которые были очень похожи друг на друга на первый взгляд, но сильно отличались в мелких деталях, что для опытного глаза были очевидны. Сам глава Хогвартса, восседая в кресле с высокой спинкой, спокойным изучающим взглядом смотрел на студентов, коих одновременно хотелось и наградить за изобретательность, и наказать за создание потенциальной угрозы для здоровья других учеников. Впрочем, зачем себя ограничивать? Раз хочется, награжу и накажу одновременно, решил для себя верховный чародей, выдержавший достаточную паузу для того, чтобы подопечные сами успели себя накрутить в плане эмоций. За совмещение основ рунной магии и трансфигурации неживого в живое, плюс 15 баллов Джорджу и Фреду Уизли, объявил Альбус, заставив мальчиков вздрогнуть и вскинуть недоуменные, неверующие взгляды на пожилого волшебника. За порчу имущества Хогвартса, создание множественных беспорядков в коридорах и комнатах, отвлечение сотрудников школы от профессиональных обязанностей ради устранения последствий применения колдовства вне пределов отведенных для этого помещений, минус 45 баллов с каждого. Директор Дамблдор, — попытался возмутиться Фред, — именно он, а не Джордж, что прекрасно было видно по склонности к трансфигурации и чарам, а не чарам и зельям. «Я еще не закончил, мистер Уизли», — прервал мальчика старик, бликнув стеклами очков половинок, отчего его лицо на миг приняло крайне недовольный вид. «За помощь в устроении досуга для младших курсов Хогвартса в неурочное время, плюс 10 баллов каждому. За систематичные нарушения комендантского часа, минус 5 баллов. А теперь, когда с наградами и штрафами мы разобрались, мистер Уизли и мистер Уизли, ответьте на один вопрос. Вы правда считаете, что ваши похождения являются тайной для сотрудников Хогвартса. Мы очень на это надеемся», — начал Фред. «Но понимаем, что это маловероятно», — закончил за брата Джордж. «Это радует», — серьезно кивнул великий маг, сделал еще одну паузу и продолжил. «Мистер Уизли и мистер Уизли, Хогвартс дает своим студентам самые широкие возможности для саморазвития. Преподаватели ведут различные кружки, сами студенты создают клубы по интересам, библиотека открыта для посещений каждый день с 8 утра и до 9 вечера, а свободные классы пусть и находятся под ненавязчивым наблюдением, но открыты для всех желающих. В каждом поколении находятся ученики, которые самовыражаются при помощи розыгрышей, ярких шоу, научных изысканий. Наиболее знаменитым на данный момент выпускником, не раз заставившим всю школу говорить о себе, не всегда в положительных красках, является Гилдерой Локхарт. Я до сих пор не могу забыть его выходку, когда он запустил самолично разработанное заклинание в небо над квиддичным полем прямо перед матчем, чем перепугал родителей и других учеников. Все же заклинание его авторства во время активации слишком сильно напоминало метку пожирателей смерти, которую они оставляли над разрушенными домами своих жертв. К чему я это говорю? Хогвартс – это школа чародейства и волшебства, в которой самовыражение – не пустой звук. До сегодняшнего дня ваши выходки не переходили определенных рамок, за которыми могли стать опасными для других студентов. Однако же сегодня, пусть вы и не желали никому вреда, вами был продемонстрирован уровень высокой потенциальной угрозы. Я, разумеется, мог бы достаточно быстро избавиться от всех трансфигурированных свиней, для чего не пришлось бы привлекать даже домовых эльфов. Однако, пока они не несут прямого вреда другим моим подопечным, можно позволить магическим конструктам разнообразить жизнь замка. В кабинете установилось молчание, на фоне которого звучали шипение, звон, свист и пыхтение разнообразных причудливых артефактов. «Директор Дамблдор, вы хотите сказать, что за нами теперь будут следить?» – спросил Джордж, первым осмелившись подать голос. «Не следить, мой мальчик, а просто наблюдать, говорить о том, что за ними и так присматривали старик не стал. Однако же, это не то, ради чего я вас пригласил. На самом деле я просто хотел попросить вас обратить более пристальное внимание технике безопасности и, в случае появления масштабных задумок, предупреждать декана, либо меня лично. Если предложенные вами проекты окажутся достаточно интересными, то, возможно, школа выделит средства на их развитие. В конце концов, кто бы что ни говорил, но школа существует как раз для того, чтобы поощрять рвение студентов к саморазвитию, а не пресекать это. Тем более, что даже если бы мы запретили вам самостоятельно варить зелья, вы просто нашли бы способ делать это тайно от преподавателей и даже домовых эльфов, мысленно констатировал директор, с легкой улыбкой наблюдая за переглядываниями учеников. Сила дружбы. Завершив очередную учебную неделю, Гарри отправился на дополнительные занятия к директору Дамблдору, под который был отведен один из пустующих классов. В этот раз к его прибытию пожилой волшебник наколдовал маты, ровным слоем покрывшие пол, развесил под потолком множество шариков заклинания люмос, источающих яркий белый свет, а на стены прикрепил картины с изображением людей, принимающих самые причудливые позы. И все же наибольшее внимание привлек сам верховный чародей и великий маг, одетый в светло-голубое кимоно, зауженная при помощи резинок на запястьях и голенях, а на уровне талии перетянутая белым поясом. Благодаря длинной бороде, в этот раз заплетенной в косичку, на самом конце перетянутую ленточкой, он создавал впечатление мастера каких-то восточных единоборств из не слишком достоверного кино. Впрочем, желание смеяться над ним у мальчика все равно не возникло, зато в голове появилось множество вопросов о том, чем же придется заниматься на этом уроке.